Характерно, что Лолита избрала себе в наперснице изящную, холодную, опытную, блудливую Мону, которую я слышал раз, ослышался по клятвенному заверению Лолиты, беспечно говорящей в прихожей. Лолита только что заметила про свой свитер, что он из девственной, мол, шерсти. «Вот и все, что есть у тебя в смысле девственности, милашка моя». Голос у Моны отличался курьезной хрипотцой. Она завивала у хорошего парикмахера свои тускло-черные волосы и носила большие серьги. У нее были янтарно-карие, слегка на выкате глаза и сочные губы. Лолита рассказывала, что учительницы журили Мону за то, что она навешивает на себя так много стразовых украшений. У нее дрожали руки. Над ней тяготел умственный коэффициент в 150 пунктов. Упомяну еще громадное шоколадно-бурое родимое пятно, находившееся у нее на уже вполне женской спине, которую я осмотрел в тот вечер, когда Лолита и она нарядились в очень открытые пастельных оттенков платья для бала в бутлеровской школе. Забегаю немного вперед, но поневоле память перебегает по всей клавиатуре, когда думаю об этом учебном годе в Берцлее. В ответ на мои расспросы о том, с какими Лолита водилась мальчиками, мадемуазель Даль выказала изящную уклончивость. Разговор происходил в тот день, когда Лолита, отправившись играть в теннис в тот весьма светский спортивный клуб, которому Линда принадлежала, звонила оттуда по телефону, что она, может быть, опоздает на целый час, так что не могу ли я, пожалуйста, занять Мону, когда та придет репетировать с ней сцену из «Укрощения строптивой». И вот красивая Мона, пуская в ход все свои модуляции, все чары обхождения и голоса, и глядя мне в глаза с какой-то, или я ошибался, легкой искрой хрустальной иронии, ответила мне так. По правде сказать, сэр, Долли вообще не думает о желторотых мальцах. По правде сказать, мы с ней соперницы. И она, и я безумно влюблены в преосвященного Ригера. Ходячая шутка. Я уже упоминал об этом угрюмом громадном мужлане с лошадиной челюстью. Он меня довел чуть ли не до смертоубийства своими впечатлениями от поездки в Швейцарию, которыми донимал меня на каком-то чаепитии для родителей, не помню точно когда. А как прошел бал? А, буйственно. Виноват. Не бал, а восторг. Словом, потрясающий бал. Долли много танцевала? О, не так уж страшно много, ей скоро надоело. А что думает Мона, томная Мона, о самой Долли? В каком отношении, сэр? Ну, считает ли она, что Долли преуспевает в школе? Что же, девчонка она ух какая. А как насчет общего поведения? Девчонка как следует. Да, но все-таки прелесть девчонка. И сделав это заключение, Мона отрывисто вздохнула, взяла со столика случайно подвернувшуюся книгу и, совершенно изменив выражение лица, притворно нахмурив брови, осведомилась. «Расскажите мне про Бальзака, сэр. Правда ли, что он так замечателен?» Она придвинулась так близко к моему креслу, что я учуял сквозь косметическую муть духов и кремов взрослый, неинтересный запах ее собственной кожи. Неожиданно странная мысль поразила меня. А что, если моя Лолитка занялась сводничеством? Коли так, она выбрала неудачную кандидатку себе в заместительницы. Избегая хладнокровный взгляд Моны, я с минуту поговорил о французской литературе. Наконец явилась Долли и посмотрела на нас, прищурив дымчатые глаза. Я предоставил подружек самим себе. На повороте лестницы было створчатое, никогда не отворяемое, паутиной заросшее оконце, в переплете которого один квадратик был из рубинового стекла. И эта кровоточащая рана среди других бесцветных клеток, а также ее несимметричное расположение, ход коня B8-C6, всегда меня глухо тревожили.